Видите? Все, что вы помните, без труда можно положить в машину и перевезти из одного дома в другой. Из дома Клайдов в Нортон-Сент-Джайлсе в дом Платта рядом с Кингсфилдом. О, он знал свое дело, этот Клайд. Он знал, что молодой холостяк, живущий в пансионе, воспринимает обстановку комнаты совсем не так, как женщина, даже не так, как женатый мужчина. Если его взгляд за что-то зацепится, остального он просто не увидит. Вот он и подсунул вам портрет Лидии и шахматы, можно сказать, два ваших увлечения, и они составили для вас всю обстановку. Но она привозила меня туда в полной темноте, до Бартон-Лэнгли и обратно. Точно так же, как Плат вез вас домой. Когда Лидия ушла, оставив вас и Клайда играть в шахматы, она поехала прямо в Глендовер-хаус, расположенный в 10 милях, провернула дельце и вернулась к дому Платта как раз к завершению вашей партии. Плат, сидевший в пабе до 9 часов, пришел туда же пешком и встретился с ней у дома. Вошли они к вам вместе, вроде бы после совместной 25-мильной поездки. Вот и все. Просто как ясный день. Артур долго сидел, понурив голову, вспоминая всю ложь, которую он тогда услышал от нее, наконец спросил: «Он действительно ее отец?» «Да, несомненно». Что ж, хоть в этом она его не обманула. «Ух, извините, я не понял, о чем вы», — добавил Уэллс. «Нет-нет, Клайд — ее муж». «Ее муж?» «Да, он же далеко не старик. Ее отец — Плат». «Ложь. Одна ложь, ничего, кроме лжи, сплошная ложь». Пожалуй, с таким отцом у девушки и не было шанса не пойти по кривой дорожке. Обыкновенный мелкий преступник, но вот Клайд — гений, художник в полном смысле этого слова. Он, кстати, нарисовал и ту картину. Да? Артуру больше не хотелось вспоминать картину. Типичная для него манера. Уэллс рассмеялся. Позировала ему не Лидия, а профессиональная натурщица, каких приглашают, чтобы нарисовать зарю или лето. Он же специально для этого случая подрисовал к телу лицо своей жены. Предположил, что в этом случае вы точно ничего не увидите, кроме портрета. Он всегда тщательно все продумывал. Все ложь. А это венчающие все остальные. Он мог бы простить ей что угодно, но только не этот всесокрушающий удар по его наивности. К черту ее! Да кому она нужна? Вечером с ним собиралась поужинать Эдна, очень хорошая девушка и такая миленькая. Да ладно! В голосе Артура звучало полнейшее безразличие. Все это произошло давным-давно. Я тогда был совсем молодым и зеленым. Еще по стаканчику. Теперь угощаю я.